Как по Волге реке по широкой выплывала востроносая лодка, как на лодке гребцы удалые, казаки ребята молодые. На корме сидит сам хозяин, сам хозяин грозен, стень каразин. Перед ним красная девица, полоненная персидская царевна. Не глядит стень каразин на царевну, а глядит на матушку, на Волгу, как промолвил грозен стень каразин. Ой, ты гей, еси, Волга, мать родная, с глупых лет меня ты воспоила, в долгу ночь баюкала, качала, в волновую погоду выносила. За меня ли молодца не дремала, казаков моих добром наделила, что ничем еще тебя мы не дарили, как вскочил тут грозен стень каразин, подхватил персидскую царевну, в Волгу бросил красную девицу, Волге матушке ею поклонился. Ходил стень каразин в Астрахань город торговать товаром. Стал воевода требовать подарков. Поднес стень каразин комки хрущатые, комки хрущатые, парчи золотые. Стал воевода требовать шубы, шуба дорогая, полы-то новы, одна боброва, друга соболья. Ему стень каразин не отдает шубы. Отдай, стень каразин, отдай с плеча шубу. Отдашь, так спасибо, не отдашь, повешу. Что в чистом поле, на зеленом дубе, да в собачьей шубе. Стал стень каразин думать и думу. Добро, воевода, возьми себе шубу, возьми себе шубу, да не было б шуму. Что ни конской топ, ни людская молв, не труба трубача с поля слышится, а погодушка свищет, гудит, свищет, гудит, заливается. Зазывает меня стень куразина погулять по морю по синему. Молодец удалой, ты разбойник лихой, ты разбойник лихой, ты разгульный буян. Ты садись на ладьи свои скорые, распусти паруса полотняные, побеги по морю по синему, пригоню тебе три кораблика. На первом корабле красно-золото, на втором корабле чисто серебро, на третьем корабле душа девица.